оперся подлокотники и сделал попытку встать. Ничего не вышло. Мозг отдавал приказы, но тело выполнять их не желало. Насколько профессионально работают люди с Осси? В силах ли они заложить взрывчатку в кресло, не повредив его? Разумеется, нет. Много есть на свете способов умерщвлять людей, но чтобы в тонкой деревянной раме оказалась абсолютно незаметная бомба, первый раз слышу. Не исключено, конечно, что мне будет оказана честь стать первопроходцем. Юс, что? Готов? Давай. Ладно. Вообще-то... Энджи схватил меня за руки и выдернул из кресла. Я упал на нее, и мы повалились на стол. Взрыва не последовало. Энджи засмеялась так, будто в ней самой что-то взорвалось. И я понял, что она не вполне была уверена в успехе нашей операции. И все же она помогла мне выбраться с проклятого кресла. Я тоже рассмеялся. Так смеется человек, неделю не смыкавший глаз, человек, идущий по лезвию бритвы. Я стоял вплотную к Энджи, крепко обхватив ее талию, и чувствовал, как поднимается и опускается ее грудь. Нас обоих пробило испарина, но глаза ее мерцали, зрачки расширились, будто мгновение, так и не ставшее для нас последним, опьянило ее. И в это мгновение я поцеловал Энджи. Она вернула мне поцелуй. Внезапно все обрело особую резкую отчетливость, и донесшийся снизу звук автомобильного клаксона, и аромат свежего летнего воздуха, перемешанного с весенней пылью, осевшей между стеклами, и солоноватый вкус испарины, выступившей на лбу, и легкая боль, которую я ощущал на не до конца еще заживших губах, и горьковатая свежесть светлого пива, выпитого час назад, но все еще холодившего язык и зубы Энджи. Но тут зазвонил телефон. Энджи откинулась назад, упершись ладонями мне в грудь, потом, скользнув вдоль стола, высвободилась из моих объятий. Она продолжала улыбаться. Но теперь в этой улыбке сквозило недоверие, а в глазах появилось странное выражение, нечто среднее между сожалением и страхом. Один бог знает, какое лицо было в эту минуту у меня. «Алло!» — хрипло ответил я. «Все еще сидишь? Уже не сижу. Смотрю в окно на свой улетающий зад. Ага. Ладно, Кензи, считай, что тебя предупредили. Чем могу служить, Марион? Приходи, повидаемся, побеседуем. Достоин ли я такой чести? Вполне. Соси мягко засмеялся. Видишь ли, Марион, у меня до самого октября все расписано по минутам. Дел не впротык. Попробуй мне позвонить перед днем всех святых. На это он лишь сказал: «Хоу-стрит, дом номер 205». Это был адрес Энджи. «Где и когда?» — спросил я. В ответ он снова негромко засмеялся. Соси видел меня насквозь, знал это и знал, что я тоже это знаю. «Встретимся где-нибудь в людном месте, чтобы у тебя возникла иллюзия безопасности. Предложение сделало бы честь белому человеку. На кроссинге в 2 часа перед Барнс энд Ноубл. И ты уж будь добр, приходи один, а не то мне придется нанести визит по упомянутому мною адресу». «Даунтаун кроссинг», — повторил я, — «в 2 часа. Ладно, я буду чувствовать себя в безопасности». И снова он засмеялся. Теперь я понял, что это была его манера. «Давай», — сказал он, — «чувствуй», — и дал отбой. Я повесил трубку и взглянул на Энджи. Комната все еще хранила память о соприкосновении наших губ, о моей руке, касавшейся ее волос, о ее груди, вздымавшейся и опадавшей моей груди. Энджи сидела в своем кресле, отвернувшись к окну. «Я не стану говорить, что мне это не понравилось»,